Раздел шестой. «Черт возьми, что это он делает?» — вырвалось у Стеблова. Он не отлипал от объектива, и было ощущение, будто это он сам сейчас залез рукой в чужой сейф. «Фиксируй! Фиксируй!» — хлестнуло по ушам. Это яростно заорал, позабыв о конспирации, на безвольно застывшего напарника частный сыщик Ремезов, у которого в руках был совершенно бесполезный сейчас при ярком свете ламп инфракрасный объектив. И палец сам, помимо его воли, нажал на спусковой механизм. Щелк, щелк, щелк. Он зафиксировал его. Но какой в этом смысл? Щелк, щелк, щелк. Бакштаев шагнул назад, и испуганной тенью вдруг замер посреди комнаты. И палец замер тоже. Очевидно, решает, удирать или нет, уносить добычу или нет. Он вообще действовал отчаянно, этот вице-президент, ведь в первую очередь подозрение пойдет именно на него. Мало того, он еще и не позаботился вытереть с поверхности сейфа свои отпечатки. И вот сейчас, в критический момент, все трое, один там, в кабинете, а двое здесь, на еще строящейся площадке, буквально оцепенели. Наконец, тень за стеклом беззвучно выскользнула в приемную, совершенно пустую, и снова замерла буквально на пороге кабинета. Тут нервы Бакштаева не выдержали, и он ринулся вон. Ремезова трясло то ли от азарта, то ли от отчаяния. — Саня, срочно вниз! Я останусь с аппаратурой, а ты в машину! И проследи, куда они поедут! — Кто они? — Вице-президент и шофер. Он наверняка на персональной машине сюда заявился. На каком-нибудь лимузине. Да скорее ты, олух царя небесного! На что Стеблов, оторвавшись наконец от объектива, с невозмутимым видом подошел к краю балкона и с любопытством глянул вниз. — Да, — сказал он, — только будь любезен, дружище, звякни строителям, чтоб они срочно установили лифт, и желательно скоростной, как в соседнем здании. Ремезов глянул с досадой и тоже вниз. — Или ты предлагаешь сигануть мне прямо отсюда? — Нет, я ничего не предлагаю. Петр Ремезов, точно потеряв ко всему интерес, отвернулся от окон, осиротело смотревших освещенными пустыми глазницами, присев на корточки, чтобы не запачкать о голые стены костюм, закурил. — Ты знаешь? — Что? — глухо отозвался из темноты Стеблов. — Посмотри, куда все-таки поедет машина. — Какой-то здоровенный лимузин выехал из гаража и повернул налево. Наверное, его вице-президента. И что это тебе дает? — Ничего. Ремезов силой стряхнул пепел. Он не оборачивался, но чувствовал, как напарник его вернулся к фотоаппарату, то есть занял свой пост. — Любопытно, что он украл? — спросил через плечо. — Ясное дело, как раз то, что нужно. А именно... «Ну, ты же видел сам диск, а значит, базу данных». «Каких данных?» «Что ты морочишь голову? Откуда я знаю?» «А я знаю. Он увел такие данные, ради которых оказался готов рискнуть всем, что у него есть. Всем, Саня. А ты знаешь, сколько сам он стоит?» «Нет». «По весьма скромным подсчетам, миллионов 200». И Петр Ремезов жадно затянулся горьковатым дымком. — Слушай, — почти прошептал он, — даже если там сегодня кто-то и будет трахаться, в чем я лично сомневаюсь, ты все равно не снимай, слышишь? Стеблов немного помолчал. — Что ты задумал? — хрипло спросил. — Я не задумал, я задумался. — О чем? — О том, что мимо тебя и меня только что провезли тот самый миллион баксов, о котором ты мечтал. Или я ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься. Но я пока не пойму, что ты предлагаешь. Мы прекращаем выполнять наше задание? А что мы скажем женушке этого стройного? Она ведь дала нам задаток, а взамен ждет снимки. Отлично. Мы ей скажем, что снимков пока добыть нельзя. Что ее муж оказался слишком хитер. Что он явно проводит встречи с секретаршей где-то вне работы. А вот где, это можно узнать только в одном случае, установив в его кабинете подслушивающее устройство. Прямо у него под столом. В следующее мгновение и Стеблов отошел от фотоаппарата, как от совершенно бесполезной теперь штуки. Огоньки их сигарет приветственно вспыхнули друг другу навстречу. — Добро пожаловать в наше новое дельце, приятель! — усмехнулся Петр Ремезов. — Но ты же 20 минут назад уговаривал меня не хватать звезд с неба, потому что обычно до звезд невозможно дотянуться. А если они вдруг сами свалились к твоим ногам? Грех их не поднять! Грех, Саня! Но игра для нас пока совершенно темная. Для чего и нужен жучок? И кто же его лучше пронесет, как не родная и снедаемая ревностью женушка? Ты гений! — хлопнул Стеблов начальника по плечу. Злой гений! — уточнил Ремезов. И уже без улыбки деловито добавил. — Давай сюда мобильник. Прямо сейчас и позвоним Зинаиде Петровне. А ты вернись-ка к фотоаппарату и фиксируй все, что там будет происходить. Нам важно знать, обнаружат ли они пропажу сразу и что будут делать. — Есть, мой генерал. Боже, какой кретинизм! Держать уже буквально в руках две половины целого. И вот, Стройнов орал, дав волю своему гневу и своей обиде на собственную оплошность. Нет, этого не может быть! Я не могу поверить! Я не могу поверить! Патрон! Робко попытался вставить слово «спринтер». «Что?» Будто только сейчас, вспомнив о его существовании, вытаращился президент. Слава богу, в кабинете никого больше не было, только они вдвоем. Уже брезжил рассвет, пробиваясь из-за темных дальних облаков сквозь огромные окна, и в его свете, в его неверном, почти осязаемом прикосновении, лицо спринтера казалось серым. Он только что вернулся в офис. Погоня оказалась безуспешной. В эту секунду от раздражения и досады на самого себя Стройнов напрочь забыл, что перед ним человек, в преданности, исполнительности и, главное, смелости, которого нет и не может быть никаких сомнений. «Найди мне его! Найди мне этого урода!» Еще громче заорал Стройнов. И зрачки его сразу похолодели, словно покрылись льдом. Тут на столе, словно нарочно, чтобы разрядить обстановку, зазвонил телефон. — Да! — раздраженно в трубку сказал президент. — Жена? В такую рань? — Что тебе? — Да, я заработался. — Тут происходит черт знает что такое, ты не представляешь себе! — Да, я устал, конечно. Это бесполезный разговор, дела иногда оказываются сильнее моих желаний. — Да. Ну и что? Ты приедешь сюда и заберешь меня? Какого черта? — Хорошо. — Хорошо, приезжай и забирай меня. Я буду только счастлив. Все. Он опустил трубку и все еще с выражением недоумения покосился на спринтера. Тот словно задеревенел. — Это жена, — пояснил Павел Борисович. — Хочет забрать меня отсюда. Тяжко опустился в кресло. — И пусть забирает. Мне все надоело. — Патрон, мы побывали на его квартире. — Ну и? — бесцветно спросил президент. — Никого. Он холост, одинок. Для него сорваться с места ничего не стоит. Мы нашли только записку на письменном столе. И протянул клочок бумаги. — Прямо на столе? — Да, на письменном столе. — Читай, — махнул рукой Павел Борисович. — Переговоры лишь ненадолго откладываются. — И все. — Переговоры? — Да. — Сволочь! Он хочет вступить со мной в переговоры. Кулаки невольно сжались, и расслабленности какой-то апатии, минуту назад буквально навалившихся на него, как не бывало. Значит, диск точно у Бакштаева, и он не собирается никому его передавать. Он хочет сыграть свою собственную партию. Соло. Похоже. Похоже, передразнил глава фирмы. «Ты уверен, что он ни с кем не будет связываться?» «Насколько я о нем наслышан, он самонадеян, не так ли?» «Ну да». «Значит, не будет. И в этом его ошибка. Он блестяще воспользовался моментом, но дальше тут же оступился, написав записку. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. А что, если это записка, отвлекающий маневр? Слишком тонко для непрофессионала. В общем, я уверен, он действует на свой страх и риск, и диск у него. Наши с вами выводы, как видите, совпадают. И значит, нам нужен сам Бакштаев. — Да, — с сомнением произнес Стройнов. — А где мы его найдем? — У нас есть зацепка. — Какая? Все та же парижская квартира, которую он купил на имя Ковача. — А у тебя есть сведения, что он вылетел именно в Париж? — повысил голос президент. — Мы проверили через своих людей списки пассажиров на ночной рейс, и там его не оказалось. Как не оказалось и Ковача. Но раз уж он любит менять фамилии, мы можем предположить, что у него есть... Еще и третий паспорт. При его деньгах все это не составляет большого труда. Однако из того, что ты сказал, можно сделать вывод. Что-то не похоже, чтобы он намерен совершать ошибки. Стройнов закусил губу. Ну и как же нам поступить? Теперь, когда уже некогда кусать локти. Срочно взять под колпак квартиру Ковача. — Все-таки квартиру Ковача? А почему? — А потому что другого варианта у нас просто нет.